ничего не понятно. Антон Машкин, небольшого роста человек, в толстом водолазном свитере и больших собачьих унтах, спецодежда гидробазы, стоял на земле прочно и никогда не торопился. Ему под 40. В этом возрасте новые ошибки совершают редко, а старыми не тяготятся. А тут предчувствие каких-то неприятностей вдруг завладело им, и чем ближе он подходил к дому, тем больше портилось настроение. Размышляя о бочках, он вспомнил случай, минувшей осенью. Возвращаясь с промеров, вездеход завернул к навигационному знаку в устье реки Медвежьей, где находился небольшой запас горючего. 3 бочки на тот случай, если транспорту экспедиции придется, сменив маршрут, дозаправиться. Бочки стояли на том же месте, но все были пусты. Пробки на бочках аккуратно завинчены, земля вокруг пропитана бензином. «Не иначе, как медведи», — пожал плечами вездеходчик. «Цирковые», — усмехнулся Машкин. «Я еще не видел, чтобы наши умели завинчивать пробки». Сейчас оба эти случая невольно пришлось привязать к странной закономерности, к одинаковости результата, хотя внешне почерк был разный. «А вдруг, — подумал Машкин, — чем черт не шутит, вдруг это один и тот же человек? Но зачем?» Машкин никак не мог постичь глупости и непрактичности содеянного. «Надо пойти к Ное, — решил он, — и к ее отцу, Нануку».